Ислан Габор медленно открыл глаза. Чудовищная боль отступила, но ощущение чего-то плохого и уже свершившегося не отпускало архимага. А едва мужчина смог сфокусировать взгляд на маячившем перед ним темном силуэте, он испытал чувство дикого сожаления, что это была не смерть. Перед ним на корточках сидел демон, из низших обитателей хаоса. Невысокий, с темно-зеленой чешуйчатой кожей, огромными змеиными глазами, раздвоенным черным языком, то и дело мелькавшим в приоткрытой пасти, и внушительными когтями, на трех из которых Габор разглядел желтые капельки яда, меняющий. Хрип вырвался из соднившего после пытки горла, маг попытался отшатнуться и застыл, едва на лице демона начала медленно растягиваться улыбка. Человеческая, совершенно человеческая улыбка, но архимаг испугался не этого. Улыбка принадлежала ему, Ислану Габору. Свои так тщательно лелеемые зубы он узнал мгновенно. Сердце стареющего мага замерло, а затем отчаянно забилось, вынуждая Габора захрипеть, глядя на то, как начинает меняться демон, полностью перенимая облик человека. Как по зеленой чешуе пробегает сверкающая кромка и ровным слоем ложится человеческая кожа, как хрустят кости, меняя скелет. Как поднимается обнаженный человеческий маг с презрительной усмешкой, глядя на свой оригинал. «Копируй все», — раздался меланхоличный приказ. «Да», — удивился демон клана Аклора и напомнил. «Он же не переживет этого». «Да», — издевательски спародировал его тон магистр Элахар. «Что, правда? Серьезно-серьезно?» И уже без тени усмешки. «Приступай». Ихар плотоядно оскалился. Дарай даровал ему истинное удовольствие. Удовольствие, за которое демон был готов отдать сотни лет жизни. И вновь присев на корточки, Аклора с предвкушением потянулся к архимагу, собираясь выпить его личность.